А если бы ампула разбилась, могло получиться нехорошо. Яду бы там хватило человек на 10. В общем, компьютер мы пристроили, Борю попросили его потихоньку продавать, после чего я понял, что надо что-то решать. Отпущенная Ахмедом неделя истекала. С греком я таки встретился, но ничего толкового не услышал. Кроме принципиального обещания впрячься, если дело дойдет до реальных разборок. Окончательное решение принималось практически в одиночку. Макс опять куда-то свинтил из Москвы. Для храбрости очень много пил, даже в сравнении с обычными дозами. В общем, к Ахмедову звонку я пребывал в состоянии храброго зайца. Когда зазвонил телефон, и я нутром ощутил «вот оно», голос даже практически не дрожал. «Здорово! Ну чё, неделя прошла, чё скажешь?» «Привет, Ахмед!» Пытаюсь выглядеть спокойным и солидным. «Значит так, смотри, с компом косяк наш, и мы его признаем. Я тебе объявлял двушку неустоя. Неустой получился наш, и двушку я тебе должен, именно двушку. Если не устраивает, будем решать вопрос другими способами. Понимаешь, о чем я?» Пауза. «Больше всего мне сейчас хотелось винтом засадить пол-литра из горла и провалиться в небытие, туда, где нет ужасных Ахмедов, гребаного компьютера и мудака Макса». Пауза получилась долгой. «Согласен», — флегматично сообщил Ахмед. «Когда подъезжать за баблом?» А вот тут я действительно налил и выпил. Может же и другая сторона разговора взять паузу. «Слушай, на носу майские. Хочется нормально отдохнуть. А как праздники кончатся, созвонимся, и все будет, я отвечаю». «Отвечаешь? Хорошо. Праздники чужие, уважаем. Добро, тогда 5-го перезвони. И это, тут вокруг хаты какие-то люди ходят, мне это не нравится». «Какие люди? Ты че, я тебе неделю дал? Неделю ничего не было, все, 5-го перезвоню». Да, кажется, последней фразой я впечатление сильно попортил. Какое ж там спокойствие. Но главное, вопрос-то уже решен. Итак, подобьем бабки. Хату не пасут. Жесткий сценарий развития событий, похоже, исключен, а двушка... Что двушка? Спокойствие стоит куда дороже. Встречи я все же несколько побаивался. А ну как будут какие-то неожиданности. Но все прошло как по маслу. Ахмед зашел ко мне домой, был вполне благостен и не побрезговал предложенной водкой. Ограничения, налагаемые по части выпивки исламом, я решил не обсуждать. Видимо, отказ хозяину дома считается проступком более грубым. Мы разговорились. В числе прочего выяснилось, почему у моего гостя такой чудовищный акцент. Его пребывание в Москве длилось не более 2 месяцев. В родном Дагестане он жил в небольшом селе, работал пастухом. А тут старшие товарищи направили в Белокаменную. Со старшими товарищами, кстати, сотрудничал потом мой одноклассник Серега. Познакомился он и с Ахмедом. Как-то раз они проезжали мимо моего подъезда, и тот вспомнил: «О, вот тут мы одного поучили немного». Одноклассник у старших занимался бухгалтерией и юридическим сопровождением. Дагестанский бизнес расширялся, причем активно. Кстати, фамилию главного из этой тусовки, с людьми из его структур мне пришлось лет через 8 пересечься по делам, вы наверняка слышали. С ним еще несколько лет назад большая неприятность случилась в городе Ницце. Об этом еще в газетах много писали. В городе Сочи. «От работы кони дохнут», — заявил как-то доктор в начале июня. «Особенно с такими напрягами. Надо бы куда-нибудь на юга махнуть». «А Молдавия тебе не юга?» «Не, дядь, Молдавия — это работа, не говоря уж о том, что там моря нет». В Молдавию, пока еще не превратившуюся в Молдову, Макс мотался регулярно. По уже упомянутой причине в Кишиневе сидели его обнальщики. С бывшим компаньоном Сашей доктор остался окончательно, и теперь ему приходилось ездить на берега Нистру одному. Пару раз я составил ему компанию и остался очень доволен. Солнце, коньяк всех видов. Опять-таки экзотика. Как-то раз переправляли в Москву большую сумму наличности. Ехали, естественно, поездом. Шмон и рентген в аэропорту совершенно не в кассу. Арендовали купе отдыха у проводников. А деньги со страху запрятали в стиральную машинку, которую зачем-то надо было перевезти в Москву. «Машинка тяжелая, не утащит», — пояснил Макс. «А внутрь какому же дураку придет в голову мысль заглянуть?» Правда, упились в поездке совершенно безбожно, опять же, со страху. Но без бухла мы тогда вообще обходились крайне редко. Так или иначе, Молдавия — это действительно работа, Макс прав. А нужен именно что натуральный отдых. Первые шаги в бизнесе при всех своих плюсах оказались достаточно нервными. Тем более, что с наступлением лета и поток заказов ощутимо ослаб, так что на недельку Москву можно было покидать с чистой совестью. Что ж, Сочи так Сочи. 15 минут на сборы, джинсы на себя, шорты и плавки в сумку. В самолете напоили похмельного стюарда, хотя он и сопротивлялся. Хату сняли у бабушки прямо на вокзале, точнее, напротив, у Чайки. «Зачем нам гостиницу, сам подумай», — объяснял доктор. «Понты лишние ни к чему, а так снимем отдельную халупу и будем сами себе хозяева». Ну, в общем, да. Одно дело бродить в голом виде по участку, другое — по коридорам отеля, могут и не понять. Опять-таки, если при этом еще и постоянно пить. Ближайший кабак мы нашли прямо на Виноградной улице в 2 шагах от домика. Свежая жареная форель — вполне пристойное блюдо, а понты и впрямь не обязательны. С вином оказалось еще проще. Хозяйка стабильно выкатывала по 3-литровой банке в день. На второй день Макс заныл, что скучает без женского общества. «Максик, ну ты же сам говоришь, конкурс коротких ног». Изыскания в части прекрасного пола за первые сутки и впрямь удручили. До пляжа мы так и не добрались, а в городе попадались все больше какие-то клуши. Мы быстренько провели этот самый конкурс, но пришлось признать, что победили сразу все. Нет, одно исключение все же встретилось, но стройная брюнетка была настолько хорошо упакована, что стало понятно, это не наш вариант. Тем более вышла она как раз из жемчужины, а это совсем другой уровень. И тем не менее, — продолжал доктор, — ну что это за отдых без баб? Тем более что... А ну-ка посмотри, вон туда. Мы стояли на центральной площади, прямо из горла похмелялись красным шампанским. Ментов боятся только трусы. Максова рука указывала на 2 симпатичных загорелых девиц, рассматривавших большую карту города. Ноги, заметь, совсем не короткие, — отметил мой товарищ, и это было чистой правдой. А попробуй-ка ты их попутать. А почему я-то? — Потому что я стесняюсь, — доктор похабно ухмыльнулся. — Ты стесняешься? Это что-то новое. — Ну вот стесняюсь, и все. Чужой город, девки незнакомые. Стеснялся на самом деле скорее я. Макс вообще не страдал особыми комплексами. У меня же опыт знакомства с женщинами на улице был практически нулевой. — И как мне их прикажешь путать? — Ну, придумаешь чего-нибудь. На вот тебе бутылку для храбрости. Похмельный, небритый, нечесанный, с початой бутылкой наперевес, я неуверенно направился к углубившимся в изучение карты девушкам. «Доброе утро, милые барышни!» — икнув, неуверенно начал я. Девушки не без изумления воззрились на странного незнакомца. Впрочем, без неприязни, скорее с любопытством. «Черт, надо что-то говорить дальше, а голова не соображает. На что же их, блин, путать? Милые барышни, ну уже, рожай чего-нибудь!» «А можно я вас попутаю?» «А это как?» Разрыв шаблона. Еще раз повторюсь, в 91-м году никаких пикаперов в стране и в помине не было. Да и про НЛП понаслышке знали считанные единицы. То, что произошел эффект, называемый разрывом шаблона, не догадывались обе стороны. Можно сказать, что дамы от удивления просто слегка расслабились. Ненадолго, но этого хватило. «Как?» — меня потихоньку несло в сторону красноречия. «Ну, как вам сказать? Знаете что, наверное, это следовало бы обсудить подробнее. Как вы посмотрите на то, чтобы разделить трапезу в компании меня и моего приятеля? Вон он через дорогу стоит». То ли от удивления, то ли от скуки барышни на предложение согласились. И уже через полчаса мы с Максом заливались соловьями в ближайшей кафешке, активно подливая новым знакомым сухое вино. Ближе к вечеру банкет продолжился уже в каком-то пафосном загородном кабаке, море спиртного, горы шашлыка, экзотические танцы. Кажется, именно там некурящий доктор ввел сомнительную практику давать мне прикурить от зажженных купюр. Дешевый эффект, кто бы спорил. Червонец, всяко не $100. Но все же эффект. И для неизбалованных новорусскими выходками провинциалок, девушки, как выяснилось, приехали на отдых из Пензы, весьма впечатляющий. Утром, само собой, похмелье. Проснулись вдвоем. — А где девки? — удивился Макс. — Как где? Мы их домой отвезли. — О, как! — Странно. По моим прикидкам, они должны были быть где-то тут. — А почему домой, а не к нам? — Потому что пить меньше надо, доктор. Тогда и провалов не будет. Мы их, понимаешь ли, поделили неправильно. Психологические навыки накануне действительно дали сбой. Барышень распределили с точностью да наоборот, даром что единогласно. В результате получилось не совсем ловко, хотя и договорились встретиться на следующий день. — Ну, как поделили, так и переделим, — меланхолично констатировал Макс, доставая из загашника банку вина. — Меня лично обе устраивают, благо что тезки, по крайней мере, с именами косяков не будет. Что правда, то правда. И высокая стройная хохотушка, и ее более серьезная миниатюрная подруга звались Иринами. Ошибиться было сложно. А путаница — штука опасная. Иная на неправильное имя может крепко обидеться. Доктор с какого-то момента вообще всех своих баб предпочитал именовать солнышками. Оно и даме приятно, и ошибка исключена. После смены партнерш дела пошли успешнее, и к концу недели роман 2 плюс 2 уже вовсю расцветал, включая и половую жизнь. Довольно, впрочем, неловкую, девушки оказались очень стеснительными. Провинция, что же вы хотите? И, что существеннее, обе еще ни разу не изменяли мужьям. Да и в Сочи вроде бы ехали совсем не за этим. Кто ж знал, что на горизонте объявятся столь импозантные москвичи, которые к тому же от купюр прикуривают? Все развивалось настолько идиллически, что мы едва не утащили девиц с собой в Москву. К моменту нашего отъезда у них еще оставалось дня 3 от отпуска. Правда, в Адлере приключился неприятный инцидент. Банальный расклад, такой и сейчас, полагаю, случается.